Действие седьмое. Настоящая новогодняя ель. На всех путях вы встретите только самого себя. Морис Меттерлинг. На следующий после погребения день Риша уже с утра стояла у забора Вика и стучала по калитке. Тень надрывалась захлебывающимся лаем, боцман глухо рычал. Лай разбудил Мартина, который, опасаясь, что собаки потревожат отца, выбежал на улицу, накинув куртку и замотав горло шарфом. Заметив Вика, собаки замолкли и приветливо завиляли хвостами. Они знали, что мальчик, если не покормит, то, по крайней мере, погладит их. Но сейчас ему было не до собак. Риша стояла у калитки и улыбалась ему. Сегодня, когда было светло и когда она не плакала, Мартин заметил, что у нее приятное лицо, острый вздернутый нос и открытый взгляд. «Привет! Я так и поняла, что ты сын мужчины со свиньями. Я бы тебя давно в деревне увидела. Пустишь?» Мартин вспомнил, что отец запретил Вику водить гостей, опасаясь кражи. Хотя скорее он просто не хотел, чтобы его сон тревожили голоса. «Прости, папа против гостей», — с сожалением сказал он. Его голос не дрогнул на слове «папа». Мартин хорошо научился лгать. Ему очень не хотелось заставлять Ришу ждать на холоде у забора, но подвергать Вика опасности очередной порки хотелось еще меньше. «Не страшно, у меня папа тоже строгий. Вот это за то, что я в ласа хоронила. Сказал, надо было оставить, где валялся, и не шататься в темноте по лесу». С этими словами девочка расстегнула куртку и две пуговицы на вязаной кофте, оттянула ворот зеленого платья. Мартину показалось, что ему на голову вылили ведро ледяной воды. От ключицы к плечу и груди тянулись знакомые бордовые полоски. Только эти были тонкими и частыми. Он молча подошел к ней, убрал ее пальцы от ворота, застегнул кофту и куртку. «Простудишься, Риш. Мне очень жаль». «Да ладно, большое дело. Пройдет скоро. Главное, ничем его не злить, пока старое не заживет. Эй, да ты сам замерз? Смотри, белый весь. Иди оденься, я подожду. Я тебе показать хочу кое-что». «Ну, доброе утро, Мартин. Почему ты стоишь тут полуодетый и скрипишь зубами от злости?» «Я хотел успокоить собак». «Да, я быстро», — ответил он вслух. Он зашел в дом, подавив желание что-нибудь разбить, и начал одеваться. «Прости, я думаю, нам нужно сходить с ней, куда она хочет. Я не смог ей отказать. Мы скоро вернемся, я приготовлю завтрак. Идет?» «Конечно. Я помню, ты боишься чужой боли». «Отлично. Поменяемся?» Вик, подумав, кивнул. Мартин приветствовал взмахом руки Ареста, встречающего его в проеме. Огонь в камине горел ярко, и комнату заливал уютный полумрак, отражающийся в золотых стеклах. Ему вдруг показалось, что там, за окнами, стало чуть светлее. Впрочем, времени приглядываться не было. Вик вышел из дома и даже надел шарф. Риша, перегнувшись через забор, гладила боцмана, вставшего на задние лапы. Тень лежала, положив голову на передние лапы, и тихо ворчала. «У тебя хорошие собаки. Наши цепные совсем злые, хотя папа их и кормит каждый день. Моему лень каждый день», — проворчал Вик, вспомнив, как с непониманием смотрел, как отец бьет собак. У него тогда еще были вопросы, как это бывает. Риша улыбнулась и взяла его за руку. Несмотря на то, что девочки ее возраста обычно были гораздо выше, она была с Виком почти одного роста. Прикасаться у нее получалось так естественно, будто они выросли вместе, тогда как Вик испытывал безотчетное смущение. Она вела его куда-то вдоль опушки в сторону деревни. «Расскажи про себя. Ты давно приехал?» «Летом». «А почему я тебя не видела до сих пор? Вик, ну Новый год скоро. Ты что, серьезно?» В ее голосе слышалась обида, будто они условились встретиться, а он обманул. «Я сидел дома. Я не очень люблю гулять». «А что ты делаешь дома?» «Я читаю книги». «И все?» — удивилась она. «А что не так?» Вик тоже был удивлен. В книгах оживало то, что отвергал настоящий мир. Там как раз все было правильно. Как можно менять иллюзии с книжных страниц на сомнительное удовольствие носиться и орать дурным голосом, как это делали другие дети? «Но это же скучно!» Вик остановился и отпустил руку Риши. Внимательно на нее посмотрел, отошел к краю дороги и зачерпнул ладонями снег. Она сделала движение, чтобы отбежать, думая, что он бросит в нее снежком. Но он подбросил снег над головой, позволив ему падать, кружась и сверкая в лучах чистого зимнего солнца. «Что видишь?» «Снег». «Да нет же, Иди сюда!» Он потянул ее за рукав и подбросил еще одну горсть снега. «Это пыльца. Она волшебная, видишь, как она искрится. Если волшебство подействует, мы с тобой сможем летать. Как Питер Пен и Венди, никогда не повзрослеем. Никогда не умрем. Ну, ты чувствуешь? А хочешь?» Он снова подбросил снег так высоко, как только смог. «А хочешь, это будут лепестки яблонь? Забудь, что это маленькие снежинки. Посмотри, как они опускаются на землю. Они розовые, мягкие, сквозь них светит солнце. Ну же, ты видишь?» Он остановился с легкой тревогой, заглядывая в ее лицо. Вик прекрасно понял, что если Риша не проникнется настроением, он будет выглядеть дураком. «Я вижу!» — с восторгом прошептала Риша, ловя на руку в красной перчатке одну запоздавшую снежинку. «И ты всегда так? Ты так видишь, да? Будто все время играешь?» «Я не играю. Я правда так вижу?» Он отряхнул перчатки от снега и засунул руки в кармане. Мартин пришил-таки воротник к свитеру. На улице было тепло, но все равно его пробирал странный зябкий озноб. «У тебя есть братья или сестры?» Сменила между тем тему Риша. «У меня есть две младшие сестры и старший брат», — подумав, ответил Вик. И подумал, что он бы стучал во все двери каждого дома в их деревне, а потом поехал бы в город и стучал бы в двери там, повторяя раз за разом эти слова. Только бы его каждый раз обжигало таким чувством благодарности. «Вик, ты опять задумался?» «Прости, что ты говорила?» «Я спрашиваю, где они? Почему вы не вместе?» «Мои сестры остались на севере. Младшая, Оксана, совсем маленькая. А Лера... Лера на 2 года меня младше. Я очень ее люблю и очень скучаю». Грустно закончил он и подумал, что непременно напишет Лере письмо. Даже мелькнула мысль написать про Мартина, но он побоялся. Письмо могли найти взрослые, несправедливые взрослые, ничего не понимающие и не прощающие. «А брат?» «Брат? Он всегда со мной», — неопределенно прошептал Вик, вкладывая как можно больше двусмысленности в свои слова. «Вы хорошо ладили? Дрались, наверное?» — сочувственно спросила Риша. Она или не заметила намека, или предпочла не заметить, а может, просто относилась к смерти с детским цинизмом. «Нет, ты что? Он хороший. И сестру я никогда не стал бы обижать. Она девочка младшая, я ее люблю. И она меня тоже. Зачем мне делать ей больно?» — перевел он тему. «У тебя, кажется, правда хорошая семья», — вздохнула Риша. «Вот погляди, мы пришли». Ель была огромной, темно-зеленая, высеребренная снегом, словно нарисованная поверх лесного пейзажа. Снизу, как оборки, широкую юбку ее охватывали разноцветные искорки. «Что это?» — спросил Вик, подходя ближе. «Это игрушки», — улыбнулась Риша, поднимая ветку. Игрушки были простые. Какие-то деревянные фигурки, обклеенные фольгой орехи и замерзшие фрукты, дешевые бусы. Кое-где виднелись мутные флаконы из-под духов, плотно прикрученные проволокой к ветвям. Нижние ветки были украшены целиком, но чем выше, тем меньше становилось игрушек. «Вот, смотри! Видишь? Там!» Риша, задыхаясь от восторга, показывала ему на фигурку птички, оклеенную чем-то вроде осколков елочных шаров. Птичка была прикручена к ветке почти посередине дерева. Она победно сияла на солнце, будто бросая вызов всем остальным игрушкам и заодно искрящемуся снегу вокруг. «Это раз. Он залез туда, посадил птичку и спустился обратно». «Надо же!» — вежливо удивился Вик, нисколько не впечатленный самоубийственным подвигом какого-то мальчишки. Риша, впрочем, не заметила его равнодушие. «Хочешь, я тебе еще что-то покажу? Это тайна. Дети из деревни. Всех. Иди сюда». Она нырнула под ветки и начала расчищать снег под елью. Вик опустился рядом на колени и заглянул ей через плечо. Риша держала в руках что-то большое, красное, завернутое в плотную пленку. «Смотри!» Под пленкой оказалась большая фанерная звезда, ярко-красная, оклеенная маленькими золотыми звездами из фольги. Позади не было звезд, зато лучи соединяла белая веревка. «Зачем она?» «Когда-нибудь кто-то повесит ее на самую верхушку, и это будет настоящая новогодняя ель». «Зачем?» — настойчиво повторил Вик. «Идея лезть на дерево с фанерной звездой на спине, рискуя упасть и покалечиться ради того, чтобы дерево стало новогодним, казалось ему невероятной глупостью. Он может представить себе ель украшенной целиком и любую звезду на ее макушке. Для этого не нужно рисковать собой. этот человек станет героем. Мартин, а хочешь быть героем? Представь, что это мачта. Если бы я не знал, что ты шутишь, тебя ждала бы самая нудная лекция о самосохранении, какую только способен вынести детский разум, проворчал Мартин, с легкой тревогой разглядывая восторженную девочку, завороженно разглядывающую звезду. Может, ей прочитаешь? Ей не поможет. Но если ты не против, я правда хотел бы с ней поговорить. А кто-то уже пытался? Сделанным интересом спросил Мартин, проводя рукой по шершавой поверхности звезды. Пытался. Его зовут Крот. Почему Крот? Поинтересовался Мартин, надеясь, что не услышит подтверждение своей догадки. «Потому что он слепой». Риша посмотрела на него так, будто очень удивлена его недогадливостью. «И слепой мальчик полез на елку высотой в пятиэтажный дом?» «Ага. Его все в деревне дразнили. И он полез, чтобы доказать, что он тоже может. И он добрался до вершины». «Значит, мечта исполнилась, и можно больше не геройствовать?» — осторожно спросил Мартин, заворачивая звезду в пленку. «Не-а. Он сорвался, когда крепил звезду и чего-то себе сломал. Он теперь редко выходит из дома. Я иногда прихожу к нему, книжки ему читаю. Мама у него добрая». «Мартин, если ты еще раз спросишь меня, почему я не хочу гулять и с кем-то общаться, я тебе вот это припомню». «Риша, мне показалось, только показалось, что ты тоже хочешь закрепить эту звезду». «Конечно! А ты не захотел?» «Героями становится не так. Если бы ты не пришел вечером в лес хоронить Власа, я бы решила, что ты трус». Мартин почувствовал, как нехорошо кольнула тревога. Вот только бы Вик не решил что-то доказывать. Но Вик, к его большому удивлению, рассмеялся. «Пусть трус, зато живой. И стесняться этого не стану, не бойся. А зачем становиться героем? О чем ты на самом деле думаешь, когда представляешь, как повесила бы эту звезду на макушку?» «Ну ты и глупый. Меня бы тогда любили. Может быть, даже родители. Знаешь, это ведь очень старая елка, и это звезда нашего поколения. А у наших родителей, говорят, была другая, и они тоже когда-то мечтали». Риша стояла и смотрела на то место, где они спрятали звезду, тоскливым взглядом, нервно теребя рукава. «Меня не любит Вик. У меня в деревне нет друзей. Зовут шлюхиным отродьем. Мама моя им не нравится. Она в городе жила, потом дом купила. Ты просто не знаешь. Такое не прощают. Ты тоже не простишь. Просто ты не общаешься с деревенскими. Не знаешь, как у нас принято». «Плевать мне, как у вас принято, Риш. Я хочу быть твоим другом, и мне все равно, как твоя мать купила дом. Людей любят не за готовность залезть на елку и не за то, как их родители дом купили. Мой папа вот самогоном торгует. Думаешь, мне стыдно?» «А за что любит?» «За то, какие эти люди есть. За то, что отличает их от других людей. А еще просто так. Я очень хочу быть твоим другом. Но вряд ли эта дружба тебя порадует, если ты расшибешься, упав с елки». «Вик, а ты правду хочешь?» «Правда, Риш. Только ради всего святого пусть эта звезда лежит себе на земле, хорошо?» «Хорошо». Неожиданно светло улыбнулась Риша и подала руку, впервые будто застеснявшись.